Люблю тебя, мой край Мой край родной, родной, и как мне дорог ты, мой край родной, о, как мне дорог ты, мне дорог.